прибежище пиратов. Какая глупость. Кто ее вызвал и зачем? Не те ли люди? Это значит, что жизнь ее в опасности. Виктор бросился к машине. Уже поздно. Троллейбусы ходят редко. Если Ирина вышла из гостиницы 10 минут назад, то вполне возможно, что она и сейчас еще ждет троллейбуса. На остановке никого не было. Но впереди светились красные огоньки какого-то троллейбуса. Виктор прибавил скорость. Он догнал троллейбус, потом обогнал и встал возле остановки. Выйдя из машины, он дождался троллейбуса и убедился, что Ирины в нем нет. Он не слышал, как ругался водитель, возмущаясь, какому это идиоту пришло в голову ставить машину прямо на остановке. Виктор помчался дальше. Сзади послышался вой сирены. В зеркальце ударил свет мощных фар. Тут же его обогнали милицейская машина и скорая помощь. «Кто знает, какой безумец свернул себе шею на шоссе», — подумал Виктор. Но это не помешало ему прибавить скорости и догнать еще один троллейбус. Обгоняя его, Виктор сообразил, что троллейбусная линия где-то здесь кончается. «Значит, троллейбус во что бы то ни стало нужно перехватить». Ведь последняя остановка в это время совершенно пустынное место. Вырулив вперед, перед троллейбусом, Виктор резко остановил машину. Послышался отчаянный визг тормозов, и троллейбус застыл в нескольких сантиметрах от бампера его машины. Виктор был уже рядом. Водитель высунулся в окно и поносил его последними словами. Но Виктор пропустил все это мимо ушей, потому что увидел Ирину. «Извини, ради бога, извини, но мне некуда было деваться, понимаешь?» Обратился он к шоферу. «Чокнутый ты, что ли? Вытворять такое? Тоже мне водитель. Того, кто посадил тебя за баранку, я бы в порошок стер. Извини, но я не могу всего объяснить. Открой, пожалуйста, дверь». Шофер, застигнутый врасплох такой просьбой, сам не понимая, что он делает, открыл дверь. Виктор вскочил на подножку. «Ирина!» До сих пор Ирина сидела совершенно безучастная ко всему, что происходило вокруг. Занятая только своими мыслями, она, наверное, даже забыла, что едет в троллейбусе. Услышав знакомый голос, она вздрогнула, вскочила с места и бросилась из троллейбуса. Виктор схватил ее за руку и потащил за собой. Он буквально впихнул ее в машину, сел за руль, проехал 50 метров, сделал крутой разворот и погнал машину обратно. Когда он вновь мчался мимо троллейбуса, водитель, все еще не пришедший в себя от изумления, высунулся из окна и, поднеся руку к виску, сделал жест, который на всех широтах земного шара имеет одинаковый смысл. Проехав с километр, Виктор заметил съезд с шоссе. Он свернул туда, остановил машину и рассказал Ирине все, не щадя собственную персону. Он поклялся, что никуда ее не приглашал. И нужно думать, что это была ловушка, чтобы снова шантажировать его с еще большим успехом. Ирина, казалось, ничего не слышала. Она поняла только одно — полный провал. «Ирина, мы должны уехать. Должны вернуться домой как можно быстрее. Я знаю, ты не любишь ездить ночью, но прошу тебя, очень прошу. Так мы выиграем день. Целый день — это много. Это очень много. Вернемся в гостиницу. С Просто берем вещи и уедем».